Глава 48. Луиза. Я в очередной раз почувствовала себя взъерошенным воробушком, изучая прекрасную эльфийку. Фиолетовое платье облегало стройную фигуру. Роскошные черные локоны обрамляли идеальный овал лица. Но глаза... Глаза были злыми и настороженными, заставляя чувствовать угрозу. Как она сюда попала? И почему называет меня крошкой? Сразу вспомнились навеянные иллюзии и страшный сон, Тиэль с кинжалом, мечтающая меня убить. «Здравствуй, Таланиэль. Не ожидала тебя увидеть», — честно ответила я, пораженная тем, что она прибыла именно в этот момент, ни раньше, ни позже. «А где Титус? Присядь, Луиза. Мне нужно очень много тебе рассказать», — попросила эльфийка. Она устало потерла виски и посмотрела на меня. Я вытерла умытое лицо и уселась в кресло напротив нее. Что случилось? Я начала действительно переживать, что что-то произошло с моим другом, даже наплевала на то, что сижу перед эльфийкой в ночной сорочке и с босыми ногами. «Я тебе все расскажу, только по порядку». Она тяжело вздохнула, будто собираясь с мыслями, и наконец-то заговорила. «С Титусом все хорошо. Вернее, хотелось бы на это надеяться. Мы расстались, и я уехала из того места, где мы прятались. Он сейчас дома, в столице. Жив-здоров», — поспешила она меня заверить, заметив, как я нахмурилась от путанных объяснений. Увлекшись своими чувствами, я совершенно забыла о друге и о том, для чего я здесь на самом деле. И сейчас мне было стыдно. «Только вот пришла я сейчас к тебе не из-за него. Я даже не знаю, с чего бы мне начать. Поэтому просто расскажу правду. И надеюсь, что ты меня поймешь. Ты принцесса. И прекрасно понимаешь, что такое долг и обязательство перед государством. Я слушаю тебя. Дала я знать, что готова слушать». И была уверена, что не услышу ничего хорошего для себя. Страх когтистой лапой сжал сердце. Меня начал бить озноб, и я обхватила плечи руками. Пальцы дрожали, а губы тряслись. Я не знала, что со мной творится, словно неведомый недуг поразил все члены. Меж тем эльфийка начала свой долгий рассказ. Несколько лет назад, по пути к моей любимой тетушке в Мараднарис, я познакомилась с одной женщиной. У нее оказался дар предвидения. Когда она коснулась моей руки, поведала очень много. Она первой указала на то, что великое древо погибает. Я не поверила ей тогда, но ее слова сбылись. Тиэль выразительно замолчала, поправляя складку на юбке. «Что еще она тебе сказала?» Попросила я продолжать, всем телом чувствуя, что она недоговаривает что-то очень важное, так же, как и понимая, что не зря говорили о коварности этой девушки, что есть какой-то подвох. Она сказала, что мне предстоит стать Имари для старшего принца. Только я уже встречалась с Титусом и даже представить не могла, что меня ждет. А когда объявили об отборе, я поняла, что не смогу спасти лес, как было предначертано, потому что на тот момент... уже познала сладость близости двух тел. Я не понимаю, зачем тогда вы с Титусом уговорили меня заменить тебя. Он знал об этом пророчестве? Прошептала я. Сердце колотилось безумно быстро. Я его стук в ушах слышала. В мыслях тут же промелькнули все мои опасения о том, что истинная для Алана на самом деле не я, а Тиэль. Конечно, принц убедил меня, что именно я нужна ему, что он любит меня, но что, если Тиэль действительно права? Конечно, Титус не знал. Да и я до последнего надеялась, что это лишь больная фантазия старой женщины. Но как только я узнала о том, что древо отметило тебя, тут же приехала сюда. Луиза, это не ты его, Имари, а я. Прошу тебя, не совершай ошибки. Поезжай домой. А я должна выполнить то, что предначертано. Это моя судьба, а не твоя. Всхлипнула эльфийка, по ее щекам потекли горючие слезы. А я так люблю Титуса. Но древо же чувствует душу. Я не верю, что оно смотрит всего лишь на тело. Выкрикнула я, пытаясь хоть как-то защитить свою любовь, хотя бы право на нее. Древо не настолько умно, как ты думаешь. Благодаря амулету оно считало мою ауру и приняло тебя за меня. Подтвердила она мои опасения. Достала новый платочек и вытерла слезы. Ну, посуди сама, ты же человек. Твой век совсем недолог. Как, по-твоему, ваш с Аланом союз спасет лес? Ты готова рискнуть всем эльфийским народом? Хочешь, чтобы древо убило тебя? И потом в гневе из-за того, что ему подсунули человечку, уничтожило все вокруг? А потом погибло, истощив последние остатки сил? Любовь — это великая сила. Для нее нет возраста и времени. Она не признает рас. Наша истинная любовь спасет лес. Ответила я, чувствуя, как у самой на глаза наворачиваются слезы. «Любовь — это вздор. Короли не имеют на нее права. Ты так переживаешь за Алана. Так у него любовь как раз-таки никто и не отнимает. Поверь, я как следует позабочусь о своем муже». Она поставила бровки домиком и жалобно посмотрела на меня. «Я не верю тебе. Так не может быть». Предательская слеза все-таки скатилась по щеке. «Древо не признает тебя. Оно уже выбрало меня. И Алан ни за что не женится на тебе». «Ты в этом так уверена?» — спросила она, изогнув бровь. «Разве не говорил он тебе постоянно, что ради своего народа готов на все? Идем к древу. Я и ты без амулета. Пусть оно нас рассудит, раз ты мне не веришь. Докажи, что именно ты, Имари, и я уйду. Сможешь жить с моим лицом, или признаетесь всем, что вместо меня ты была на отборе, не суть. Я все могу принять, кроме одного — гибели моего родного Алмадариса». Тиэль решительно встала, готовая доказывать свою правоту любой ценой. Я тяжело вздохнула и сглотнула ком слез, подступающий к горлу. Решительно сжала кулаки и сказала: «Что ж, хочешь сюда древо? Идем». Она активировала артефакт, и нам открылось окно портала, ведущее на плато прямо к старой коряге.